Глава десятая. Уоррен с превеликим удовольствием приобрел черного огня за 4600 долларов. Он сам вел торг, сам расписался в документах, сам расплатился. Все с тем же неколебимым добродушием он договорился о том, чтобы коня немедленно забрали из Хаяли и переправили в Англию самолетом. «Развлекается», — проворчала Минти. Хорошее настроение Уоррена продержалось всю дорогу до Садового острова. Он подкрепил его несколькими рюмочками виски. «Вы, конечно, купили дерьмо», — весело говорил он. «Но знаете ли, давненько я так не веселился. А вы видели, какая физиономия была у того мужика, у которого я его перехватил? Он-то надеялся купить его за 1000». Уоррен хихикнул. «На 400-500 он скис. Он же видел, что я готов поднимать цену до бесконечности». Минти заметила, чтобы он радовался, пока можно. Теперь ему очень долго не придется покупать новых лошадей. А Элли пошла проводить меня до двери. Мы некоторое время постояли в темноте рядом, совсем близко. «Один день прошел, осталось еще 3», — сказала она. «Лошадей больше не будет», — пообещал я. «Хорошо. И людей тоже поменьше». Пауза, потом снова. «Хорошо». Я улыбнулся, поцеловал Элли на прощание и подтолкнул ее к двери от греха подальше, пока мои благие намерения не переросли в старое доброе вожделение. Самый верный способ потерять ее — это пытаться чего-то добиться от нее силой. Она предложила отправиться на знаменитые флоридские рифы, искупаться и устроить пикничок. Мы поехали на импале. В багажнике лежала коробка, набитая всякими вкусностями, а впереди полыхал тропик рака. Шоссе, ведущее к западным рифам, шло через множество дамб и мелких островков. Пальмы, песчаные дюны, сверкающее море, чахлая травка. Строений немного. Выбеленные солнцем деревянные хижины, деревянные причалы, рыбацкие лодки. Высокое небо, горячее солнце, безбрежное море. И еще экскурсионные автобусы и шумные семейства в фургончиках с мамашами в непременных розовых пластмассовых бигуди. Уоррен рассказал Элли, как добраться до одного из крошечных островков, куда он обычно ездил удить рыбу. Приехав на место, мы свернули с шоссе на пыльную боковую дорогу, обычный проселок. За двумя наклонившимися пальмами дорога обрывалась, и дальше вела только пешеходная тропа, ведущая через дюны и кочки жесткой травы к морю. Мы взяли с собой коробку с едой и пошли по тропе. Через некоторое время мы неожиданно вышли к маленькой песчаной ложбинке, откуда не было видно ни машины, ни дороги. «Это Ястребиный пролив», — сказала Элли, указывая на море. «Что-то ни одного ястреба не видно». «Ты думаешь, в Панамском канале плавают панамы?» Элли сняла свободное белое платье, в котором она ехала, и бросила его на песок. Под платьем оказалось бело-голубое бикини, а под бикини — нежное медового цвета тело. Тело немедленно плюхнулось в море. Я стянул рубашку и брюки и последовал за ней. Мы болтыхались в прохладной воде, и это было чудесно. «А почему на этих островках никто не живет?» — спросил я. «Большинство из них слишком маленькие. Пресной воды нет. Ураганы, опять же. Это сейчас тут так хорошо, а летом ужасно жарко и жуткие шторма». Слабый ветерок едва шевелил макушки пальм. Мы поплескались на мелководье и вернулись по пляжу в уютную теплую ложбинку. По дороге Элли непрерывно читала мне лекцию о черепахах, акулах и тунцах. Наконец до меня дошло, что она болтает потому, что чувствует себя неловко. Я порылся в кармане пиджака и достал 20-долларовую купюру. «На автобус до дома», — сказал я, протягивая ей деньги. Она рассмеялась несколько нервозно. «У меня еще есть те деньги, что ты прислал из Англии. Ты их захватила?» Она улыбнулась, покачала головой, взяла бумажку, свернула ее и сунула за мокрый лифчик купальника. «Не потеряется», — сказала она будничным тоном. «Как насчет водки с мартини?» Она захватила с собой напитки, лед и все прочее. Солнце в должный срок сдвинулось еще на 30 градусов к западу. Я лениво развалился на песке, наслаждаясь солнышком, а Элли сложила пустую посуду в коробку и пошла мыть ложки. «Элли! А? А как насчет того, чтобы теперь?» Она перестала хлопотать, села на пятки, откинула волосы со лба и, наконец, взглянула мне в лицо. «Присядь здесь», — осторожно предложил я, похлопав по песку рядом с собой. Она села. «Ничего страшного». «Ты ведь уже занималась этим раньше», — сказал я, констатируя факт. «Да, но...» «Что но?» «На самом деле мне не понравилось». «Почему?» «Не знаю. Наверное, мне парень не очень нравился». «Так какого же черта ты с ним спала?» «Можно подумать, все так просто. Я училась в колледже, там это считалось вроде как обязательным. Это было 3 года назад, тянулось почти все лето. С тех пор я этим не занималась. Не то чтобы боялась, но я боялась, что это будет нечестно». Она остановилась. «Ты можешь в любое время сесть на автобус», — напомнил я. Она улыбнулась и постепенно улеглась рядом со мной. Я знал, что она не привезла бы меня в это уединенное место, если бы не хотела, по крайней мере, попробовать. Но ввиду того, что она сказала, одного согласия тут мало. Если она не получит удовольствия, не стоило и начинать. Я не торопился, давая ей время подумать. Прикосновение, поцелуй, нетребовательное поглаживание. Она ровно дышала носом. Она доверяла мне, но возбуждения не испытывала. «Разденемся», — предложил я. «Все равно никто нас здесь не увидит». «Ладно». Она расстегнула верх бикини, сложила его поверх 20-долларовой бумажки и положила на песок рядом с собой. За верхом последовали трусики. Потом она села, обняв руками колени и глядя на море. «Ну, давай попробуем», — сказал я, бросив свои плавки рядом с ее вещами. «Это, конечно, хуже смерти, но все же не так плохо». Она рассмеялась, на этот раз от души, и легла рядом со мной. Похоже, она наконец решила сделать все, что в ее силах, даже если это не доставит ей особого удовольствия. Но через некоторое время она непроизвольно вздрогнула от наслаждения. А потом все было не просто нормально, но хорошо, и хорошо весьма. «О, Господи!» — сказала она потом, наполовину смеясь, наполовину задыхаясь. «Я и не знала». «Чего не знала?» — спросил я, лениво укладываясь рядом с ней. «Тот парень в колледже, он был неуклюжий и слишком торопливый». Элли протянула руку, пошарила в складках лифчика и достала 20-долларовую бумажку. Она помахала ею в воздухе, потом рассмеялась, разжала пальцы, и ветер унес деньги по пляжу.